Если нас разлучат, мне будет больно. Поверь мне, девочка, я знаю эту боль. Не хочу пережить это снова. А если не разлучат? Ты не боишься качальщиков? Он дотронулся до ее щеки, провел большим пальцем по бровям, по верхней приподнятой губе. Девушка чуть заметно подалась навстречу ласке, прикрыв ресницами глаза. «Мне не сделают дурного», — просто сказала она. «Но они не хотят, чтобы люди жили в городах. Их все боятся, но колдуны страшнее. Я была еще маленькой, когда папа Рубинс вел войну с озерными колдунами. Все коммуны воевали с ними. Я помню, как мы стояли у окна и смотрели на площадь. Пойманных колдунов вешали, а потом сжигали». «Зачем такая жестокость?» Артура передернуло. Он снова почувствовал, как они далеки. Эта юная женщина, спокойно рассуждающая о виселице, вполне могла бы быть потомком Наташи, правнучкой, если бы он сам не убил собственных будущих детей. Потом с колдунами помирились. Они обещали, что не будут больше насылать болезни и насильно кормить своих рабов грибами. Надя придвинулась еще ближе. Теперь ее губы шевелились в сантиметре от его губ. Коваль взял ее левой рукой за затылок и сразу почувствовал, как спадает напряжение. Волосы на ее затылке были мокрыми после купания, и горячая спина под платьем тоже не до конца просохла. «Тот, кто раскачивает землю, сказал, что мы можем жить вместе, Артур Кузнец». Она шептала Артуру в ухо, медленно двигая всем телом, отвечая поглаживанием его рук. «Мы можем жить, сколько захотим, а потом можем уйти, когда я рожу троих детей. Зачем им наши дети?» Коваль поцеловал ее в шею, правая его ладонь соскользнула вниз. Мамочка Надя пришла к нему в одном платье на голое тело и пушистых шерстяных носках с помпончиками. «Я не желаю провести остаток дней в лесу. Они догонят тебя, котенок». Надя потянула какую-то тесемку, и платье распахнулось у нее на спине. Затем она привстала на цыпочки, давая возможность запустить руку в жаркую ложбинку меж ягодиц, а сама уверенно просунула коленку ему между ног. «В городе скучно. Гораздо лучше жить в сельской общине. Я родилась в семье ковбоев. Когда мне исполнилось 8, чингисы сожгли посевы, и отец переселился к музейщикам. Он и сейчас пасет стадо на этом, как его, на Марсовом поле. Еще раз дотронься до меня там. Ты построишь дом, и соседи не будут орать за стенкой, как в этом жутком Эрмитаже. Ах, сильнее еще! Так ты не питерская?» Артур стянул с нее платье, затем нагнулся и снял с ее ног носочки. Прошла 1000 лет с тех пор, как он хотел женщину с такой неистовой силой. Надя держалась за его плечо, послушно приподнимая одну и вторую коленку. Оставшись нагишом, она положила руки на затылок и медленно повернулась спиной. Коваль пожалел, что в мире больше нет фотоаппаратов. Вышел бы отличный снимок, изящная фигурка, утопающая по щиколотку в мехах. Чуточку полные ноги, но тяжеловатый низ лишь добавляет изящества тонкой бархатной спине. Последние закатные лучи разрезают мглу, играют на трепещущих ямочках ягодиц, на блестящих мускулистых бедрах, на приподнятых напрягшихся икрах. Она точно извивалась под его голодным взглядом. Под матовой кожей от покрытой пушком шеи до пяток пробегали мягкие упругие волны. «Сколько у тебя было мужчин? Какая-то часть его я все еще сопротивлялась столь нахальному натиску. Оставалась вероятность, что девушку просто загипнотизировали, чтобы добиться естественной реакции самца. Только один?» Надя снова не обиделась, скорее удивилась. Она, не отрываясь от шубы, расставила ноги чуть шире, затем медленно оглянулась и облизнула два пальца. Также неторопливо провела рукой у себя между ягодиц. На спине остался влажный след. Коваль не мог от него оторвать взгляд. «Ты совсем не знаешь законов, котенок. Мама может ложиться только с папой. Потрогай меня, как раньше. Ты любила его?» Артур скинул куртку. Теперь он каждым волоском на груди чувствовал тепло ее лопаток. Он развязал ленточки в ее волосах и зарылся губами во влажную, пахнущую травой макушку. «Я хочу любить тебя, котенок!» Она качнулась, а затем бережно, но крепко обеими руками взяла его между ног. «Разве ты не хочешь лечь со мной? Я же видела, как ты смотрел. Ты ведь смотрел на меня, правда?» «Правда», — подумал Коваль. И это была его последняя связная мысль. «Какого черта?» — сказал он себе, стряхивая с ног штаны. «Если люди распилили все золото Эрмитажа, на которое не смели дышать сотни лет, чтобы купить коров, а коровы эти жрут траву там, где горел вечный огонь, значит, и ему не зазорно стать производителем в новом человеческом стаде». Для своих лет Надя Ван Гог была слишком опытна, но Артуру стало наплевать на ее прошлое. Главное, что она слушалась его рук и ни разу не ошиблась, выполняя его безмолвные команды. Артур клал ей ладонь на скользкую от пота поясницу, и девушка прогибалась, оставляя зад во власти его второй руки, а плечами и грудью вдавливаясь в колючий мех. Затем он брал ее за горло, и она моментально переворачивалась, упираясь в пол лишь затылком и ступнями. Закатив глаза, выходила в фантастически высокий мостик, но не сжимала колени, а наоборот раскрывалась еще шире, точно не желая отпускать его мокрые жадные пальцы. Затем Надя оседлала его и начала дрожать всем телом, и в последний миг упала Артуру на грудь, кусая его запястье. Но он тогда сдержался и заставил ее приподняться, и она послушно поднялась на корточки, занавесив запрокинутое лицо волосами, и только застонала, когда он дал ей облизать оба своих средних пальца и, преодолевая слабое сопротивление, завел их оба с черного хода. Потом она расслабилась и начала слабо шевелить бедрами, пропуская его все глубже, и Артур ощущал пальцами толчки собственной плоти в глубине ее жаркого, источающего мускус тела. И снова она падала на него лицом и до крови кусала плечо, удерживая клокочущий крик. И, едва отдышавшись, брала обе его ладони и клала себе одну на грудь, а другую в пах, точно приглашая своего господина повелевать. И, повинуясь, моментально разворачивалась спиной, распахивая перед ним самую желанную для мужчины картину. И нетерпеливо вздрагивала на слабеющих коленках, ловя раздвинутыми до предела половинками его раскаленное бушующее желание. А затем билась в судорогах, сплетая с ним пальцы, ухитрилась довести его почти до края, чтобы в последнюю секунду перевернуться и упасть ему на грудь, обвивая шею и подставляя поцелуем мокрое от пота горло. Артур попытался вырваться, но не сумел. Его уже захлестнуло потоком и тащило сквозь искрящуюся воронку туда, где взрывались тысячи бенгальских огней. «Я хочу, чтобы родился мальчик». Надя прижималась к нему животом, грея дыханием ключицу. Капельки пота стекали в ложбинку ее позвоночника. Артур собирал их пальцем и облизывал. У нее был очень вкусный пот. «Качальщик сказал, если я рожу мальчика, его воспитают хранителем равновесия». «Это еще что за чертовщина?» Ковалю было лень разозлиться, даже присущее ученому неистовое любопытство хотело спать. «Я не знаю, котенок», — честно призналась Надя. «Наверное, это какой-то важный в их общине». Неужели они не могли найти мамочку поближе? Стоило затевать бучу, переть полмесяца по лесам ради нас с тобой, чтобы воспитать из ребенка шамана. Надя подняла голову. Коваль не видел выражения ее лица под шапкой волос. Из потолочных трещин свисали лохмотья паутины. Блики костров плясали на остатках кафеля в душевой. Где-то вдали за мертвым городом нарастал тоскливый волчий вой. Качальщик сказал... Надя помялась, слизнула Артуру сосок. «Он сказал, что хранители рано умирают, потому что плохая наследственность». «Наследственность?» «Да, это самое слово. Они никак не могут сделать, потому что их слишком мало с хорошей наследственностью, ага. Они не удерживают ветра. Исмаил сказал, что если я рожу от тебя двоих чистых мальчиков, и они это удержат ветер, то третьего ребенка я смогу оставить себе». «Да что они не могут сделать-то? Какой ветер?» Коваль подумал, что напрасно сердится. Качальщик вряд ли что-то скрывал. У девчонки просто не хватало словарного запаса. «Ветер...» — она смешно наморщила лоб. ветер, чтобы сломать равновесие, чтобы не осталось городов.